Глава 15. Истинное положение вещей. Картины Дениса Чернокнижца хвалили многие посетители выставки, но особого восхищения удостоились его скульптуры. Луиза Соловьева, бродившая по залу с телефоном и снимающая самые интересные работы, при виде них обомлела. Денис не просто лепил из глины либо вытачивал из камня. Чернокнижец сделал восковые фигуры, копирующие различных знаменитостей. За стеклом самой большой витрины стояло 10 фигур, копии известных актеров, певцов и музыкантов. Женя Степанова восторженно пискнула, увидев воскового двойника популярного певца Дамиана. Сходство было просто удивительным. Она тут же бросилась его фотографировать. Но особенно Денису удалась восковая скульптура Ангелины Зверевой. От одного ее вида Луиза буквально лишилась дара речи. Кукла Ангелины стояла как живая. Она была в длинном белом пальто, украшенном черными кружевами по воротнику, рукавам и подолу, в элегантной черной шляпке с вуалью. Денису отлично удалось передать ее горделивую осанку и слегка надменное выражение тонкого лица. Опомнившись, Луиза обернулась, ища глазами Тимофея и отчаянно надеясь, что он не заметит фигуру. Но Тим стоял неподалеку, глядя на восковую куклу так, будто увидел призрак. Парень побледнел, его губы были плотно сжаты. Рядом с ним потрясенно замерли Егор Зверев и Платон Долмацкий. В этот момент Влад Пивоваров отошел от стола с напитками. Когда он прошествовал мимо Луизы, она ощутила сильный запах спиртного. — Да он еле на ногах стоит, — возмущенно бросил Димка Трофимов. — И это наш куратор, — покачала головой Луиза. «Интересно, в таких случаях принято вызывать охрану?» — задумалась Алиса. «Он же может свалиться прямо на витрину». «Думаю, здесь еще не происходило таких случаев», — ответил Единка. «Ты когда-нибудь слышала, чтобы по музею шатались пьяницы? Обычно они ходят в другие места». Ребята знали, что в последнее время Влад слишком много пил. Это началось все той же ночью здесь, в музее, когда он увидел в объективе своей камеры погибшего сына. Многие посетители выставки смотрели на него с нескрываемым осуждением, но он ни на кого не обращал внимания. Увидев восковую копию Ангелины Зверевой, Пивоваров на миг замер, затем злобно ухмыльнулся. Наставив на фигуру указательный палец, он изобразил выстрел из пистолета. «Бабах!» — выдохнул он. «И вот тебя никто ни в чем не подозревает!» Женя и Луиза испуганно переглянулись. Если Тимофей это слышал, скандала точно не избежать. Но Пивоваров уже заметил Василия Глебча, дедушку Дениса, и направился к нему. Тимофей все слышал. «Подпалить бы ему зад прямо здесь», — процедил он сквозь зубы, сжимая кулаки. Платон Евсеевич Долмацкий заинтересованно покосился на Тимофея. Но Димка тут же обнял Зверева за шею и потащил за собой к столику с закусками. — Не обращай на Пивоварова внимания, — на ходу говорил он. — В академию ему путь заказан, а после таких выходок его скоро и из газеты выгонят, и нам больше не придется с ним общаться. — Скорее бы, — злобно произнес Тимофей. — Вы тоже здесь? — презрительно бросил Влад Пивоваров Василию Глебовичу. Дед и внук чернокнижцы изо всех сил старались держаться вежливо. — Мой внук принимает участие в выставке, — учтиво отозвался старик, — поэтому я и приехал. — Хорошо, что я вас встретил. Да еще и в подобной компании, — Пивоваров кивнул в сторону восковой скульптуры Ангелины Зверевой. — Я давно собирался снова к вам зайти. Расскажите мне о ней. Вы ведь были хорошо с ней знакомы. Иногда мне кажется, вы знаете абсолютно всех в этом городишке. — Но что конкретно вас интересует? — Не понял Василий Глебович. «Все!» — заявил журналист. «Все тайны вашего проклятого городка, все скелеты, скрываемые в его шкафах, давно пора вывести на чистую воду местных добропорядочных жителей». «Да вы пьяны!» — поморщился Денис. «Совсем немного!» — не стал отрицать Влад. «Но это не мешает мне видеть истинное положение вещей. Здесь то старушек под поезда толкают, то стреляют средь бела дня. А недавно даже мэра прикончили». Его возглас услышали почти все посетители музея. Василий Глебович мельком встретился взглядом с вдовой мэра Татьяной Белобровой. Глаза женщины гневно сузились. Дамы в ее ближайшем окружении начали беспокойно переглядываться. «Кто еще причастен?» — не унимался Пивоваров, не замечая реакции окружающих. «Кого убьют следующим? Что связывает всех погибших с Ангелиной Зверевой? Вы ведь точно что-то знаете?» «Отправляйтесь домой, Влад, и хорошенько выспитесь», — жестко сказал Василий Глебович. «Не стоит вам разгуливать на людях в таком состоянии». «Выспаться я всегда успею. Сейчас мне нужна информация, которую я не могу вам дать». «Значит, не поможете?» «Нет», — покачал головой чернокнижец. «Ну и ладно», — вспылил Пивоваров, гневно озираясь по сторонам. «Не очень-то и хотелось». «А на что тут все пялятся? На это? И вы называете это картинами?» «А что вам не нравится?» — разозлился Денис. «С чего вы взяли, что имеете право называть себя художниками? Я вижу лишь бездарную мазню, место которой на помойке. Мне приходилось бывать на разных выставках и встречаться с разными художниками, великими и не очень. Я почти позабыл, как выглядят плохие картины, но сегодня мне об этом напомнили». «По-моему, это вам место на помойке», — побледнел от злости Денис Чернокнижец. «В чем дело?» — спросила Алена Александровна Сухорукова, появляясь поблизости. «Почему вы кричите, Влад? Давайте-ка вы успокоитесь и не будем пугать людей». «Я не только кричу, я еще и статью напишу. Завтра же ждите ее в газете», — гневно пообещал Пивоваров, покосившись на Василия Глебовича. «Может, это заставит вас передумать?» «Вы очень подлый человек», — спокойно изрек чернокнижец-старший. «Зато вы тут все просто ангелы», — фыркнул Пивоваров, размахивая руками. Он едва не ударил Дениса, но парень успел отодвинуться. «Да выведите его отсюда!» — возмущенно крикнул кто-то из толпы. «Какой позор! А еще сотрудник газеты!» Егор Зверев и Платон Долмацкий, переглянувшись, одновременно двинулись вперед. Подхватив Пивоварова под руки, они аккуратно поволокли его к выходу из зала. «Мазня! Любительщина!» — вопил Влад безумно хохоча. «И вы еще имеете наглость вывешивать это на всеобщее обозрение? Выставлять эти восковые куклы? Да ни одна из них не похожа на оригинал! Ни малейшего проблеска таланта! Надо было вместо картин повесить на крючки самих художников! Вот тогда экспозицию стало бы куда интереснее!» «Не слушай его», — сказала Луиза побледневшему Денису. «Он сам не понимает, что говорит». «Я сейчас же сяду за ноутбук», — пообещал Пивоваров, прежде чем его вышвырнули за дверь, «и напишу правдивый отзыв об этой так называемой выставке. Вы долго не забудете мою статью». Тимофей еще не совсем отошел от шока, испытанного при виде копии своей матери. Он так и стоял у витрины, глядя на нее, когда позади возник чей-то высокий силуэт. В стекле Зверев разобрал отражение Алексея Корфа. Как всегда, тот выглядел просто безупречно в темном строгом костюме, белой рубашке с красным галстуком, до блеска на чищенных туфлях. «И все же она была великой женщиной», — отметил Корф, приближаясь. «Фильмы с ее участием я могу пересматривать бесконечно». «Привет, Тимофей». «Добрый вечер», — выдавил парень в ответ. «Очень рад тебя видеть», — мягко улыбнулся Алексей. «И позволь выразить тебе свои самые глубокие соболезнования. Ведь мы с тобой не виделись с тех пор, как... Ну, ты понял». Тимофей понял и с трудом проглотил горький комок, вновь подступивший к горлу. «Поговорим?» — предложил Корф, кивнув в сторону выхода. «Да, мне как раз захотелось куда-то выйти отсюда», — признался парень. Они отправились в соседний зал музея, где было выставлено всевозможное старинное оружие. Посетителей здесь не оказалось, чему Тимофей был очень рад. В последнее время он не слишком любил столпотворений. «Слышал, у тебя сейчас нелегкие времена в Академии?» — спросил Корф. «С некоторыми учениками». «Ничего такого, с чем я не справился бы». «Они боятся тебя? Пытаются спровоцировать на конфликт?» Поверь, я хорошо себе представляю, как это происходит. Многие юные огненные волки испытали подобное на собственной шкуре. Первородные всегда будут считать нас отщепенцами и врагами. Не ты первый, не ты последний. Но все же следовало соблюдать осторожность. Его слова были будто нож в сердце. «Все вышло случайно», — тихо буркнул Тимофей. «Они увидели, как я перекинулся во время драки со освежевателем. А что еще мне оставалось? Я защищал свою жизнь. И я тебя ни в чем не виню, в отличие от других. Ты особенный, Тимофей, сын огненного дракона, его прямой потомок. В тебе есть нечто такое, чего нет в других огненных волках. И вот это лучше сохранить в секрете от остальных. Пусть все считают тебя обычным волком, ведь если о твоем истинном происхождении узнают, они могут попытаться и вовсе тебя уничтожить. Королевскому зодиаку точно не нужен родной сын огненного змея». Тимофей мрачно взглянул на него. «Я лишь хочу сказать, что ты не один, — произнес Корф. — У тебя есть семья, целый клан огненных волков. И мы с удовольствием примем тебя, если возникнет необходимость. Ты даже сейчас можешь бросить Академию и прийти к нам. Я буду просто счастлив, как и другие твои сородичи». «Я думал об этом, но решил еще немного подождать, — честно признался Тимофей. Все же учеба в пандемониуме мне многое дает. Разумеется, но если вдруг возникнет необходимость сбежать, скрыться от первородных, ты знаешь, где тебе будут рады. Спасибо, — поблагодарил за теплые слова Зверев. Ему действительно важно было это услышать. Ты ведь совершенно уникален. В тебе есть потенциал для свершения поистине грандиозных поступков, о которых ты пока и представления не имеешь. Уже сейчас у тебя имеются способности, недоступные обычным огненным волкам. Если о них узнают первородные, им не составит труда понять и остальное. Вот тогда-то тебе и придется бежать. Ну а пока можешь попытаться наладить свою жизнь в пандемониуме. — Я подумаю над вашими словами, — пообещал Тимофей. — Только не думай слишком долго. Грядет возвращение твоего истинного отца. Все мы снова станем единой семьей. Когда ты присоединишься к клану, у нас появится реальный шанс изменить этот мир, начать все с чистого листа, изменить отношение остальных к нашему народу, заставить всех уважать огненных волков, как было в старые добрые времена, с помощью огненного дракона. Мы создадим новое общество, в котором никто не будет знать нужды. Мир, где не будет голода и войн, где не будет пьяниц, воров и бродяг, которыми сейчас кишит эта планета. Не будет лживых правителей, глупых и жадных чиновников, тупых врачей и недалеких учителей. Мы всех заставим работать с полной самоотдачей, стать частью единого, идеального сообщества. А если кто-то не согласится? Мы найдем способ заставить любого несогласного. Оглянись вокруг, и ты увидишь, что этот прогнивший мирок давно требует реконструкции. Мы сможем ее провести, и тогда все обретут безграничное счастье, когда огненный дракон вернется в этот мир и уничтожит его. Звучит гораздо страшнее, чем реальность, — ухмыльнулся Корф. — Лучше назовем это полной перезагрузкой, обновлением. Ты сам будешь рад переменам. — Но ведь погибнут люди, — воскликнул Тимофей. — Лишь те, кто не сможет стать частью нашего нового мира. Согласись, эта планета давно перенаселена. Конечно, здесь есть полезные члены общества, но есть и другие. Те, кого давно следует сделать рабами или пищей, чтобы не отравляли атмосферу одним своим присутствием. Но все это лишь необходимые жертвы. Любая цивилизация строится на костях, а прогресс, которого мы хотим добиться, возможен лишь ценою многих жизней. — На это звучит отвратительно, — нахмурился Тимофей. — Однако цель оправдывает средства. И вскоре ты сам в этом убедишься. Взгляни, что происходит вокруг. людей убивают, но ищут убийцу. Зажравшиеся полицейские, больше напоминающие ленивых каплунов, палец о палец не ударили, чтобы найти преступника, убийцу твоей матери и других уважаемых членов общества. Вот о чем я говорю, Тимофей. Разве такие люди достойны существовать? Это не нам решать, кто достоин, а кто нет, — буркнул Тимофей, слегка потрясенный услышанным. Действительно, — тут же сбавил обороты Корф. Пусть все идет своим чередом. Я понимаю, как нелегко тебе сейчас. Не так давно твоя жизнь полностью изменилась. Ты узнал о существовании первородных и о тайне своего происхождения. А теперь тебя лишили матери, а лучшие друзья начали считать врагом. Перемены — это всегда непросто. Но очень часто проблемы и неурядицы меняют нашу жизнь к лучшему. Давай будем надеяться, что именно так все и случится. Только помни, если вдруг твои новые способности увидят простые люди... Если первородные всерьез начнут преследовать тебя, Саяна тут же придет за тобой. Эта девица умеет проходить сквозь зеркала, если ты не в курсе, и если тебе понадобится скрыться, просто возьми ее за руку. Тогда и состоится твое настоящее воссоединение с истинной семьей. — Хорошо, — кивнул Тимофей. — Я приму это к сведению. — А теперь вернемся к остальным, — предложил Корф, — пока тебя не хватились. — Думаю, никто и не заметит моего отсутствия. — Лучше я вернусь в академию, — подумав, — сказал Тимофей. — Мне сейчас необходимо побыть одному, чтобы все обдумать. — Разумеется! — тут же отступил Скорф. Попрощавшись, он вернулся на выставку, а Тимофей направился к выходу из краеведческого музея.